Жизнь красотки Н. Поскольку решил я быть более обстоятельным в описании жизни двух этих женщин, нежели жизни прочих пиратов, долг правдивого историка побуждает меня начать с самого ее рождения. Красотка Н родилась в Ирландии, в городке близ Корка. Отец ее был адвокатом, однако Н не была одним из признанных его отпрысков, что явно противоречит старой пословице, гласящей, что у ублюдков везение больше. Отец ее был женат, и жена его, разродившись, после того заболела. И чтобы она могла поправить здоровье, ей присоветовали переехать в места, где воздух лучше. Место ею выбранное отстояло на несколько миль от ее жилища, и там жила мать ее мужа. Здесь она пребывала какое-то время, а муж оставался дома, чтобы вести свои дела. Служанка, которую жена оставила присматривать за домом и обслуживать семью, будучи красивой молодой женщиной, принимала ухаживание молодого человека из того же города, некоего Теннера. Этот Теннер обычно пользовался случаем, когда семьи не бывало дома, чтобы являться, продолжать свои ухаживания. И как-то, когда та занята была по хозяйству, он, не имея страха Божьего перед глазами, улучил момент, и лишь только она повернулась спиною, утащил к себе в карман 3 серебряные ложки. Служанка скоро хватилась ложек, и, зная, что с тех пор, как они виделись в последний раз, в комнату более никто не заходил, она обвинила его в пропаже. Он же весьма упорно отрицал свою вину, отчего она пришла в негодование и пригрозила, что пойдет за констеблем, чтобы тот отвел его к мировому судье. Угроза испугала его до безумия, ибо он хорошо знал, что не выдержит обыска. По этой причине вознамерился он ее утихомирить, посоветовав проверить выдвижные ящики и прочие места, дескать, может быть, она найдет пропажу. В это время он прокрадывается в другую комнату, где горничная обычно спала, и кладет ложки меж простыней, а после тайно уходит заднюю дверью. Возможно, он надеялся, что она обнаружит их, когда пойдет спать, и тогда, на следующий день, он сможет притвориться, будто сделал это только, чтобы напугать ее, и дело можно будет обернуть в шутку. Она же, лишь только хватилась его, прекратила свои поиски, рассудив, что он унес их с собою, и направилась прямо к констеблю, чтобы тот его арестовал. Молодого человека известили, что его искал констебль, но он придал тому мало значения, не сомневаясь, что на следующий день все образуется. Минуло 3 или 4 дня, и ему все еще говорили, что констебль ищет его, и это заставило его скрываться. Не уразумев в происходящем смысла, он вообразил не более, не менее, что горничная вознамерилась присвоить ложки к своей выгоде, а кражу приписать ему. В это время случилось так, что хозяйка, совершенно оправившись от недавнего своего недомогания, возвратилась домой вместе со свекровью. И первое, что услышала, была новость о пропаже ложек и каким образом это произошло. Служанка сообщила ей и то, что молодой человек убежал. Тот же, получив известие о прибытии хозяйки, рассудил, что никак не сможет более там появиться, покуда дело не уладится. А поскольку женщина, она по характеру добрая, решил идти прямо к ней и рассказать всю историю с той лишь разницей, что он якобы сделал это в шутку. Хозяйка вряд ли тому поверила, однако пошла прямо в комнату горничной и отвернула одеяло на кровати. К своему великому удивлению, она нашла там эти 3 ложки, после чего присоветовала молодому человеку идти домой и заниматься своими делами, ибо он может более не беспокоиться об этом. Хозяйка не могла представить, что бы все то могло означать. Она никогда не замечала за горничную мелких краж, и потому у нее не умещалось в голове, что та в самом деле намеревалась украсть ложки. Заключив из всего в целом, что со времени той пропажи горничной не было в своей кровати, она тут же возревновала, заподозрив, что горничная во время ее отсутствия занимала ее место подле мужа. И это и было причиной того, почему ложки не были найдены раньше. Она тут же воскресила в памяти несколько благосклонных деяний, которые ее муж совершал для горничной. Деяний, которые в то время прошли незамеченными, но теперь в ее голове поселилась мучительница ревность, которая множила доказательства их близости. Другим обстоятельством, усугубившим все остальное, было то, что муж ее знал, что она должна была в тот день прибыть домой и не входил с ней в сношение 4 месяца до последних родов, но все же воспользовался случаем уехать в то утро из города под каким-то незначительным предлогом. Все эти факты, взятые вместе, утвердили ее в ее ревности. Поскольку женщины редко прощают оскорбления такого рода, она замыслила выместить зло на горничной. Для этого она оставляет ложки там, где нашла, и приказывает горничной постелить чистые простыни на свою кровать, сказав ей, что намерена сама здесь спать этой ночью, потому что ее свекровь будет спать на ее кровати, а горничная должна ночевать в другой части дома. Горничная, готовя свою постель, была удивлена, завидев ложки, но у нее были весьма веские причины, по которым ей не подобало говорить, где она их нашла. Посему она забирает их и кладет к себе в сундук, намереваясь оставить затем в каком-нибудь месте, где бы их можно было случайно найти. Хозяйка, чтобы все выглядело так, как будто делалось без умысла, ложится этой ночью в постель горничной, едва ли воображая, какое приключение из того выйдет. После того, как она какое-то время провела в постели, думая о том, что произошло, ибо ревность не давала ей заснуть, она услышала, как кто-то входит в комнату. Вначале она подумала, что это воры, и была так испугана, что не осмеливалась даже вскрикнуть. Но когда она услышала слова «Мэри, ты не спишь?», то поняла, что это голос ее мужа. Тут страх ее прошел, но она не стала отвечать, ибо он узнал бы ее с первого слова, и решила притвориться спящей, а там будь что будет. Муж лег в постели, в ту ночь разыграл неутомимого любовника. Удовольствие жене портило лишь то соображение, что все это предназначалось не для нее, однако она покорилась и сносила это, как подобает христианке. Перед рассветом она выскользнула из кровати, оставив его спящим, пошла к свекрови и рассказала той, что произошло, не в силах забыть, как он обращался с нею, принимая за горничную. Муж тоже украдкою вышел, полагая, что негоже ему быть застигнутым в этой комнате. Тем временем хозяйка горела желанием отомстить горничной и не принимала во внимание, что обязана той развлечением прошедшей ночи и что одна добрая услуга должна бы стоить другой. Она послала за констеблем и обвинила горничную в краже ложек. Сундук горничной взломали и нашли ложки, после чего она была отведена к мировому судье и приговорена оным к заключению в тюрьму. Муж тем временем прослонялся до 12 часов дня и затем пришел домой, делая вид, будто только что вернулся в город. Лишь только он услышал, что случилось с горничной, как разъярился на жену. Это еще подлило масло в огонь. Мать воспротивилась сыну и приняла сторону жены. И, наконец, ссора разгорелась с такой силой, что мать и жена, взявши лошадей, тут же вернулись в дом матери, а муж с женою никогда после того не спали вместе. Горничная провела в тюрьме около полугода, все это время дожидаясь ассиз. Ассизами называлась выездная сессия суда присяжных в провинциальных местностях Великобритании. Ассизы рассматривали тяжкие уголовные преступления, к которым относились и кражи, и проводились единственной в каждом графстве судейской бригадой, объезжавшей всю ее территорию. Поэтому в один и тот же городок суд прибывал не чаще 1-2 раз в год. В этом рассказе о тяжелой доле бедной горничной видны элементы романа Даниэля Дефо «Радости и горести» знаменитой Молль Флендерс, вышедшего в 1722 году. Жизнь красотки Энн или Энн Бонни, по сути, дала лишь толчок для сочинения сентиментальной истории ее матери. Возможно, это связано с тем, что даже современники Мэри Рид и Энн Бонни не располагали реальными фактами из их биографий до момента ареста.